Глава 8. Танец — это маленькая война. Аделина. Вторая пощечина показалась мне сильнее предыдущей, но я так и продолжала нерушимо стоять, ожидая, пока приступ агрессии закончится. Кулаки Оливии сжимались, костяшки пальцев побелели, но лицо ее, наоборот, покрылось красными пятнами. Я была готова выдержать и новые удары, хоть вины моей во всем произошедшем не имелось. Но девушка вдруг устало опустилась на колени и закрыла свое лицо ладонями. Плечи ее содрогались, но я не слышала ни всхлипа. «Все вон!» — прошептала, а мы с фрейлинами так и продолжали растерянно стоять рядом. «Все вон!» — закричала она разъяренно. Роли Берта и Живона сорвались с места, ловко прошмыгнули мимо меня, осторожно прикрыв за собой дверь, но я оставить девушку в таком состоянии просто не могла. Несмотря на причиненный мне вред, я ее понимала. Я понимала и ее злость, и ее гнев, и ее ненависть. Но то чувство беспомощности, что окутывало ее, давило на плечи. Присев рядом с ней прямо на пол, я осторожно коснулась ее руки. «Убирайся!» — вновь воскликнула она, глядя на меня так, будто прямо сейчас собиралась уничтожить, задушить собственными руками. «И вам станет легче?» — вопросила я совершенно серьезно. «Нет», — тихо ответила Оливия и ненадолго замолчала. «Наверное, мне никогда не станет легче». Он унизил меня. Нарочно растоптал меня перед сотнями взглядов. Будь это ты или любая другая, он все равно бы сделал по-своему. Ему даже на совет наплевать. «Вы имеете в виду императорский совет?» Тяжело вздохнув, девушка поднялась, чтобы устало присесть в одно из кресел. Я не дожидалась ее позволения, подав ей стакан с водой, заняла свободное кресло, показывая тем самым, что все мое внимание принадлежит именно ей. «Да, я имею в виду именно императорский совет. Все должно было быть совсем не так». «Вы не хотели выходить за него замуж?» — поинтересовалась я, с благодарностью принимая белый платок. Рана уже зажила, но кровь все еще оставалась на губах. «Не будь наивной», — зло усмехнулась она. «Чем древнее род, тем строже традиции. Никого никогда не волновало, чего хочу именно я. Но замуж я должна была выйти не за Дамиана. Ему в супруги готовили наследную принцессу Риверонга. Но, видимо, она разглядела, какой он мерзавец на самом деле, раз успела сбежать». Насколько мне известно, она не противилась браку как таковому. Она не желала объединяться с империей, потому что народ Риверонга ждала та же участь, что и Певерхерцев, объяснила я. «Значит, она была куда умнее», — грустно улыбнулась девушка. «Моим же супругом должен был стать старший брат Дамиана, лорд Дебуа». «Но разве вы не могли отказаться, ну, не знаю, выйти замуж за того, за кого собирались?» «Не все так просто, Аделина. Этим утром я все еще надеялась на то, что Драйан одумается, вернется и станет императором. Мой отец соглашался не на брак. Он соглашался на статус императрицы для меня. И поверь, ему наплевать на то, кто будет в роли моего супруга, если наша семья в итоге добьется реальной власти. Наш род очень древний. Мой предок был одним из выходцев бездны, но в свое время отказался возглавить Шагдарах, уступив место своему другу. Для моей семьи мой брак с императором — это исправление ошибок прошлого», — сухо проговорила Оливия, снова вытягиваясь струной, будто здесь и сейчас боялась сломаться. «Я сожалею», — только и могла я произнести. а я нет», — вновь усмехнулась она ожесточенно. «Драйан не вернется». Об этом его императорскому величеству поведал лорд Арокос, который посмел приехать на торжества. Глупец. Пес. Он надеется заключить мир, предоставляя интересы Риверонга, но Дамиан не Драйан. Он разотрет Риверонг в порошок. Наследная принцесса мертва, а король слишком запуган, чтобы попытаться продолжить войну. Я промолчала. Могла бы возразить, но промолчала. По всему выходило, что Оливии уготована далеко не последняя роль в управлении империей. Для красивой ширмы она слишком много знает. Но Дамиан попытался максимально опустить ее в глазах подданных. Создавалось ощущение, что он ведет какую-то свою, другую игру, не собираясь прислушиваться ни к совету, ни к супруге. Возможно, сегодня была совершена самая большая ошибка, что дорого обойдется целой империи. Возможно. Но политика меня не волновала. Меня волновала собственная жизнь. Наш договор. Зачем он вам? Поинтересовалась я, понимая, что сейчас мне просто необходимо выяснить как можно больше. «Дерзишь», — с шальной улыбкой протянула императрица. «Хочу понять, могу ли я вам верить», — ответила честно. «Хорошо. Но и я хочу быть уверена в том, что мы играем на одной стороне». Резко поднялась она, чтобы подойти к столику, на котором рядом с горкой писем лежал небольшой, но острый ножичек. Лезвие сверкнуло, едва Оливия обернулась, но я нисколько не испугалась. Проткнув кожу на пальце, она передала мне лезвие, и я проделала то же самое, прекрасно осознавая, на что подписываюсь. Клянусь ни словом, ни делом не вредить леди Аделине Неош, бывшей леди Пехта, урожденной мадемуазель Рейоро, до тех пор, пока не помогу ей покинуть дворец. Клянусь действовать ей во благо и в ее интересах до тех пор, пока не помогу ей покинуть дворец. Клянусь никогда никому не рассказывать о нашей клятве, — уверенно произнесла она. Сейчас нельзя было ничего спрашивать. Нельзя было говорить ни одного лишнего слова, потому что темная магия уже начала свое действо. Капелька крови, что выступила на ее пальце, взмыла вверх и замерла, ожидая, когда и вторая сторона произнесет слова клятвы. «Клянусь ни словом, ни делом не вредить своей императрице Оливии, урожденной леди Соун, до тех пор, пока она не поможет мне покинуть дворец», — продолжила я, больше ничего и не зная о личности этой девушки. Если серьезно, я даже имя рода императора не помнила, хотя когда-то и читала в учебнике истории. Клянусь действовать ей во благо и в ее интересах до тех пор, пока она не поможет мне покинуть дворец. Клянусь никому не рассказывать о нашей клятве до тех пор, пока она не поможет мне покинуть дворец. Изменила я последнее предложение, перестраховываясь и вызывая тем самым на лице Оливии недовольство. Капелька крови с моего пальца воспарила над ладонью, чтобы соединиться с абсолютно такой же. Темная магия выскользнула из наших ладоней, окутывая собой красную субстанцию, впитываясь в нее без следа. Всего секунда вечности, и кровь разделяется, падая в наши ладони маленькими гладкими бордовыми камешками. Вот и все. Тьма приняла наши клятвы. Лучше вставить камень в кольцо или кулон, спрятав его рядом с зачарованными рубинами, — хмыкнула Оливия, убирая камешек в шкатулку с драгоценностями. «Ты хотела знать, зачем мне нужен этот договор?» «Все просто. Несмотря ни на что, я останусь императрицей, и этого Дамиан у меня уже не сможет отнять. Императорский совет в лице бывших глав королевств и министров, считает, что они смогут контролировать его, но, поверь мне, это не так. Я уже немного знаю его. Вы хотите избавиться от него? Вдруг дошло до меня, а страх ледяными иглами впился в мою спину. Я рухнула обратно в кресло, теперь действительно осознавая, на что подписалась. Да он убьет нас обеих, уничтожит, если только прознает об этом. Силу его артефактов я сегодня уже ощутила на себе. А выбора нет. Мне придется помогать ей, если я хочу вернуться обратно домой. Напоминаю, что нарушение клятвы карается смертью, усмехнулась девушка, присаживаясь рядом. Ты же не думала, что я стану делиться с тобой своими планами, будучи неуверенной в тебе? Ты — то звено цепи, которого мне так не хватало. И это прекрасно, что Дамиан признал тебя своей официальной фавориткой. Вместе мы сможем контролировать его до поры до времени. Я не стану его убивать, — ответила я неоспоримо. Была полностью уверена в своих словах. Если она хочет сделать из меня крайнюю, у нее это не получится, какие бы клятвы я ни давала. Я этого и не прошу. Поверь мне, он убьет себя сам, а мы лишь проследим за тем, чтобы это случилось в самое ближайшее время. Мы будем обмениваться информацией, его планами, его мыслями. Мы вдвоем станем контролировать империю. Мне нужна твоя помощь, раз уж именно тебя он выбрал себе в качестве развлечения. Так докажи же им всем, что ты не кукла. К твоему мнению будут прислушиваться, тебя будут просить посодействовать, и самое главное, ты сможешь влиять на него. Мужчина — голова, но женщина — та самая шея, которая им управляет. Вы не понимаете, я даже не знаю, почему его выбор пал на меня, и он... Я не имею на него влияния, мы совсем чужие. Тебе так кажется, дорогая, потому что ты наивна, как дитя, и видишь только то, что хочешь видеть. А я вижу вожделение, страсть, желание в его взгляде, когда он смотрит на тебя. Твоя задача — удержать его интерес. Только и всего. Да я не знаю, как это сделать, — вскочила я, заметавшись по комнате. Будь собой. Будь запуганной серой мышкой. У тебя это отлично получается. Довольно улыбнулась Оливия, поднимаясь. Она статно прошествовала в гардеробную, и мне пришлось последовать за ней, потому что наша беседа еще явно закончена не была. Я помогала ей высвободиться из платья, когда девушка вновь заговорила. Для того, чтобы удержаться на троне после его смерти, я должна быть на несколько шагов впереди. Именно поэтому мне нужна любая информация о Риверонге. Я не собираюсь воевать с ними, но желаю заключить мир на своих условиях. А для этого мне нужны все возможные рычаги, включая знания о пробелах в их защите. Они станут сговорчивее, когда я надавлю на них. А до тех пор именно мы с тобой станем щитом, барьером между Дамианом и Риверонгом. То же касается и пиверхерцев. С моей легкой руки этот народ должен получить равные права со всей империей. Заручившись поддержкой подданных, продемонстрировав свои умения и родив наследника, я получу власть в свои руки. И поверь мне, никто не вспомнит о том, что у империи должен быть император. Достаточно будет и императрицы. Родив наследника? Сколько это займет? Я на такое не подписывалась. Нервно, рывками зашнуровывала я алое платье, что невесомыми волнами взмывало вверх при каждом движении Оливии. Я и не требую, но твое возвращение в Риверонг — дело не одного дня. Не только мое. Мои сводные братья и леди Пехта. Я не знаю, сдержал ли свое слово император. Не знаю, где они сейчас и в добром ли здравии, прошептала я, с трудом проглатывая тот комок, что встал в горле. «Узнаем, дорогая. Это совсем не трудно», — обернулась девушка к зеркалу, поправляя пружинистые локоны, что обрамляли ее лицо. «Но прежде чем мы спустимся в бальный зал, я хочу знать все то, что уже знает Дамиан». Наша беседа не продлилась слишком долго. Выяснив для себя все самое важное, я поведала Оливии все то, что уже было известно императору, добавив и информацию о последних перестановках на политической арене Риверонга, раскрыв тем самым, как мне показалось, истинное влияние лорда Арокос на короля. Но императрица не была удивлена. «Хитрый пес!» «Ничего другого я от него и не ожидала», — рассмеялась девушка, меняя тонкий гарнитур явно ручной работы на увесистые колье, чьи камни отлично подходили под перстень, который Дамиан даровал своей супруге. «Вы были знакомы раньше?» — осторожно вопросила я, мысленно ругая себя за излишний интерес к мужчине. Сердце болезненно сжималось при воспоминаниях о нем, но горечь разочарования сливалась в едином танце с надеждой и страхом. Подсознательно я, к своему удивлению, действительно боялась его, но только лишь потому, что знала, чего ожидать. «Мы знакомы уже давно, и это знакомство принесло мне только разочарование. Ранисах — один из тех, кто всячески противился моему нахождению рядом с Драйаном. Он ограждал его от моего влияния, не давая мне сблизиться с лордом Дебуа. Лично ему это было невыгодно. Ранисах прекрасно знал, что не останется подле Драйана, если я выйду за него замуж. Мне не хотелось верить в то, что лорд Ранисах Арокос такой мерзавец и подлец, но все вокруг говорило об этом. Да и глаза мои лгать не могли. Я по-прежнему молчала о том, что увидела на берегу. Против своей воли я стала свидетельницей преступления. Императрице нужен был весомый рычаг, и я обладала такой информацией, но собиралась выдать ее не раньше, чем окажусь на берегу Герхтара. Или... О плохом думать не хотелось, но это было неизбежно в сложившейся ситуации. «Ваше Величество, не могли бы вы сопроводить меня в мои покои, чтобы я могла сменить наряд?» «Опасаешься Дамиана?» — вопросила она шутливо. «Нет, его я откровенно боюсь». Если придворные служители и удивлялись тому, что Ее Величество сопровождало меня в крыло императора, то виду не подавали. С почтением они открывали и закрывали перед нами двери. Нас сопровождали Ароли, Берта и Живона. Девушки весело щебетали, развлекая Оливию, как если бы часом ранее не были свидетельницами истерики и скандала. Я нисколько не верила в то, что они являются ее подругами. С подругами так не разговаривают. Да и держались девушки так, будто защищали нас с трех сторон. Казалось, они в любую секунду готовы отразить удар, нападение, и в этих жестах, в этой напускной расслабленности я угадывала руку мастера Еоко. Мужчина перебрался в Риверонг из Шагдараха несколько лет назад, когда возраст его без утайки можно было назвать почтенным. Мастеру хотелось найти для себя покой на старости лет, но нельзя найти то, что чуждо от природы. Так преподаватель военного искусства и попал в Академию целителей, обучая своих подопечных исключительно искусству защиты. И только я хотела поинтересоваться у девушек, не ошибаюсь ли я в своих предположениях, как дверь, ведущая в спальню императора, открылась. Я не присела, я упала в реверансе. Страх воткнулся в спину ледяными иглами, пронзил ноги, что резко ослабли. Воспоминания о раздирающей боли все еще были свежи. «Ваше Величество!» — кокетливо протянула Оливия, вмиг скрываясь за расшитым золотыми нитями веером. «Вы уже готовы?» «А вышли справиться о моей готовности?» Снисходительно мельком взглянул Дамиан на супругу, тогда как взор его остановился на мне. Пришлось спешно прятать взгляд. Не могла распрямиться без дозволения, как и фрейлины ее величества. Да только им стоять вот так было делом привычным, пока все мое тело сотрясало мелкая дрожь. «Я надеялась встретить вас здесь», — колокольчиком пропела императрица. В ней вновь угадывалась та самая девчонка, что была представлена мне в кабинете и не могла не вызывать симпатию. Но на самом деле мне было любопытно взглянуть на покои леди Ниош. «Однако я сделаю это в другой раз, с вашего разрешения. Аделина, милая, не заставляй нас ждать слишком долго». Гулко выдохнув, я мигом поднялась и юркнула в выделенные мне комнаты. Гела понимала все без слов. Она молча помогла мне переодеть платье, подхватила шпильками выбившиеся пряди, наскоро подобрала удобные туфли из мягкой ткани. На что-то кардинальное не отважилась, но черное одеяние меня полностью устраивало. Правда, выходить из своих комнат я не торопилась. «Конверт, листок и перо», — скомандовала я девушке, что безропотно выполнила мой приказ. На расшаркивание времени не было, хоть запоздалое чувство вины и ужалило сердце. «Спасибо». Старалась писать читабельно, но от волнения буквы то и дело сбегали в пляс. Надеялась, что в случае чего Ее Величество сможет разобрать мое послание. Я опасалась. Действительно, опасалась спускаться вниз в бальный зал, потому что у меня имелись все шансы не пережить эту ночь. Не могла прочитать мысли лорда Арокос, как, к сожалению, и Дамиана, а потому готовилась к любому исходу, записывая всю известную мне информацию о трагических событиях в Риверонге. «Если я не появлюсь дольше 3 суток, отдай этот конверт императрице. За его сохранность отвечаешь головой», — сухо произнесла я, передавая Геле послание. «Только если меня не будет дольше 3 суток». Обе броши украсили мое платье, как если бы всегда занимали именно эти места. Вторую прикалывала с особым остервенением, а потому неизбежно уколола палец. Так и выходила в коридор, задумавшись, забывшись, облизывая выступившую капельку крови. Так и предстала перед темными очами императора. «Вкусно?» — поинтересовался он, будто на полном серьезе. Глаза его сузились. Мужчина даже не моргал, отслеживая каждое мое движение. «Не рекомендую», — нашла я в себе силы ответить, огрызаясь. «Вы когда-нибудь слышали о неизлечимых смертельных недугах?» Император явно был мной недоволен. Я читала обещание муки в каждом его шаге, в каждом взгляде, когда мы спускались вниз по широким лестницам. Императорская чета входила в зал первая, я на шаг позади императора. Придерживать подол платья Оливии Дамиан мне категорически запретил, а потому мое место позади императрицы заняли 3 ее фрейлины с секретом. Отчего-то была уверена, они запросто могут всадить 2-3 клинков в спину монарха. Бальный зал был украшен и полностью готов к празднеству. Длинная процессия из придворных, казалось, даже не собиралась заканчиваться. Мне было неуютно, неудобно под сотнями взглядов, что хранили в себе абсолютно разные эмоции по отношению ко мне. Словно собачонка, я была прикована к императору Великой Империи, вынужденная сидеть в мягком кресле с низкой спинкой по правую сторону от Дамиана. С левой же стороны, совершенно спокойная, возвышалась на своем троне Ее Величество. Возвеличивая меня в глазах своих подданных, мужчина неизбежно унижал императрицу. И я восхищалась ее стойкостью. Восхищалась улыбкой, беззаботным смехом и нежностью во взгляде, потому что я так играть не умела. Я ненавидела Дамиана за все унижения, что уже вытерпела с его легкой руки, и даже не пыталась этого скрыть. «Дамиан, мне кажется, нам стоит хоть ненадолго отпустить нашу милую леди Неош в зал к гостям». Вдруг звонко рассмеялась Оливия, когда церемониймейстер объявил первый танец, который предстояло открывать венценосным особам. Уверена, лорды передерутся за ее внимание, желая донести до нее за один короткий танец все свои идеи по усовершенствованию империи. Не только же нам развлекаться. Мне хотелось застонать. Меньше всего на свете я желала спускаться с постамента, на котором, несмотря на пристальное внимание, все же была защищена. Нас окружали гвардейцы Дамиана и фрейлины Оливии, тогда как в зале я оставалась без какой-либо охраны. А он ждал. Я видела лорда Арокос среди гостей, но попыталась проигнорировать заинтересованный взгляд. Не раз и не два я ловила на себе его взоры, пристальные, изучающие, любопытные. На дерзость он навряд ли бы осмелился, а потому я и не противилась занимать место на виду у всех. А теперь была лишена и этого. Медлила, ожидая, пока император закружит императрицу по залу. Ожидая, пока юнцы и старики найдут себе пару и войдут в круг танцующих. Тянуло время, но ступеньки закончились слишком быстро. Один кавалер, второй, третий. Все они стали несостоявшимися только по одной причине. Замечая, как уверенной походкой ко мне томительно медленно движется хищник, мужчины предпочитали ретироваться с поля боя. Неужели настолько хорош? «Разрешите пригласить вас на танец?» произнес лорд самодовольно. «Никогда», — шептали мои губы. «Никогда».